В сегодняшнем эфире, посвященном творчеству Дугласа Адамса, первым звучит рассказ «Частная жизнь Чингисхана». Последние всадники исчезли в дыму. Стук их копыт постепенно раздавался все глуше и глуше. Над землей вился дым. Сквозь него тускло просвечивало, повиснув на западном небосклоне, зияющей раной, кроваво-красное солнце. В звенящей тишине, наступившей после битвы, лишь изредка с поля сражения доносились жалобные стоны. Их издавали окровавленные останки тех, что еще недавно были людьми. Из леса появились призрачные фигуры и застыли от ужаса. Но затем, стряхнув с себя оцепенение, со стенаниями устремились вперед. Это женщины разыскивали своих мужей, братьев, отцов, возлюбленных. Сначала среди умирающих, затем среди мертвых. Дорогу им освещало зарево пожара. Горела их деревня. Несколько часов назад она официально вошла в состав Монгольской империи. Монголы. Подобно смертоносному смерчу, они налетели из степей Центральной Азии. Неукротимая сила. И мир не был готов противостоять ей. Они были подобны гигантской косе, которая, не зная пощады, без разбору косила все на своем пути и называла это завоеванием. И во всех землях, где словом «монгол» уже боялись пуще огня или вскоре начнут бояться, ничье имя не вызывало такого ужаса, как имя их предводителя Чингисхана. Величайший полководец Азии, он стоял особняком, и воины почитали его как бога. Им внушал страх холодный свет его серо-зеленых глаз, зловеще нахмуренные брови и тот факт, что он мог запросто оставить мокрое место от любого из них. Позднее той ночью взошла луна, и в тусклом лунном свете из монгольского лагеря, который раскинулся на соседнем холме, с факелами в руках бесшумно выехала небольшая группа всадников. Обычный наблюдатель не нашел бы ничего примечательного в человеке, ехавшем в ее центре. Закутанный в тяжелый плащ, напряженный, пригнувшийся к шее лошади, как будто под грузом тяжелой ноши. Обычного наблюдателя просто не было бы в живых. Стараясь придерживаться дорог, всадники проехали несколько миль через залитые лунным светом леса. Наконец они прибыли к небольшой поляне, приостановили лошадей и подождали своего предводителя. Он медленно подъехал к спутникам и оглядел несколько крестьянских хижин, теснившихся в центре поляны. На первый взгляд их можно было посчитать заброшенными. Из неказистых дымоходов почти не струился дым. Окна были темны, ни звука не доносилось из-за дверей, и лишь за одной детский голос шепнул «Тише!». Казалось, на какой-то момент глаза предводителя монголов сверкнули странным зеленым огнем. В его редкой бороденке промелькнула улыбка, если так можно назвать мрачный и зловещий оскал. Обычно эта странная, как бы улыбка, означала, особенно для того, кто совершил непростительную оплошность посмотреть в его сторону, что нет для монгольского полководца большей радости, чем устав кромсать людей на мелкие куски, сбросить с себя напряжение битвы. Дверь распахнулась под ударом монгольского сапога, и его обладатель ворвался в хижину подобно ураганному порыву. В то же мгновение двое детей с криком бросились к матери. Та, застыв от ужаса, сидела в углу крошечной комнаты. Залаял пес. Монгол ткнул факелом в тлеющий очаг, после чего бросил в огонь собаку. Это ей наука. Пусть знает, кто к ним пришел. Последний мужчина в семье, седовласый старик, сверкая очами, поднялся навстречу незваным гостям. Раздался свист меча, и голова старика, упав с плеч, со стуком покатилась по полу и остановилась у ножки стола. Несколько мгновений обезглавленное тело сохраняло вертикальное положение, словно не зная, что делать дальше, а затем медленно, если не царственно, опустилось вперед. Но тут в хижину шагнул сам хан и оттолкнул его в сторону. Взгляду его предстала домашняя сцена, и он не мог сдержать зловещей улыбки. Хан подошел к большому стулу и сел на него, словно проверяя, насколько тот удобен. Наверное, сидеть на стуле ему понравилось, потому что Хан издал тяжкий вздох и устало откинулся на спинку, глядя на очаг, в котором теперь пылали останки верного пса. Воин схватил испуганную женщину, грубо оттолкнул в сторону детей, а ее, дрожащую, как осиновый лист, подтащил к всесильному хану. Она была молода и хороша собой, с длинными, хотя и спутанными черными волосами. Грудь ее вздымалась, лицо было искажено ужасом. Хан смерил ее презрительным взглядом. «Известно ли ей, — наконец спросил он негромким хрипловатым голосом, — кто я такой?» «Ты всесильный хан!» — в страхе воскликнула женщина. Хан в упор посмотрел ей в глаза. «А знает ли она, — прошипел он, — чего я от нее хочу?» «Я сделаю для тебя что угодно! — выдавила из себя женщина. — Только пощади моих детей!» «Тогда начинай», — тихо ответил хан. Он опустил глаза и задумчиво посмотрел в огонь. Женщина же, трясясь от страха, в нерешительности шагнула вперед и положила холодную ладонь на руку хану. Воин грубо убрал ее руку. «Не это!» — рявкнул он. Женщина отшатнулась, не зная, что делать. «Наверное, от нее ждут чего-то большего». По-прежнему, дрожа всем телом, она опустилась на колени и осторожно раздвинула хану ноги. «Не смей!» — взревел монгол и грубо повалил ее на спину. Женщина съежилась на полу. В ее глазах читалась растерянность, смешанная с ужасом. «Давай пошевеливайся!» — подгонял ее монгол. «Расспроси хана, как прошел у него день!» «Что?» — испуганно переспросила она. «Я не понимаю, что я должна...» Монгол грубо схватил ее, резко развернул и прижал к горлу острие меча. «Я сказал, расспроси его!» — прошипел он. «Как прошел у него день?» Женщина лишь простонала от испуга и удивления, но в горло ей тотчас вновь уперлось острие меча. «Говори!» «Как у тебя прошел день?» — запинаясь на каждом слове, пролепетала женщина. «Ты остался дорогой!» — прошипел монгол. «Надо говорить «дорогой!» «Как у тебя прошел день, дорогой?» — повторила женщина вопрос. Хан на мгновение поднял глаза. «Как обычно», — отозвался он, — «в сражениях». И снова уставился в огонь. «Вот так!» — одобрительно отозвался воин-монгол. «Продолжай!» Женщина немного расслабилась. Судя по всему, она только что выдержала нечто вроде испытания. Может, теперь ей дадут понять, чего, собственно, от нее ждут, и тогда она сможет как можно скорее пройти через этот ужас. Она нервно подалась вперед и вновь принялась ласкать хана. Монгол грубо отшвырнул ее через всю комнату, злобно пнул сапогом, после чего рывком заставил подняться. «Я же сказал, не смей!» — проревел он. После чего поднес к ней вплотную лицо, обдав тяжелым дыханием. Изо рта у него воняло прокисшим вином и прогорклым козлиным салом. Женщине от этого лучше не стало. Наоборот, почему-то до боли напомнила теперь уже бывшего мужа, который проделывал с ней каждую ночь то же самое. Она разрыдалась. «Будь с ним ласково!» — прорычал монгол и выплюнул ей в лицо качающийся зуб. «Спроси, как у него идут дела!» Женщина в растерянности уставилась на своего истязателя. Кошмар возобновился. Теперь увесистый удар пришелся ей по щеке. «Чего тянешь?» — вновь рявкнул монгол. «Спроси, как идут твои дела, дорогой!» С этими словами он грубо подтолкнул ее вперед. «Как идут твои дела, дорогой?» — выдавила из себя несчастная. Но монгол лишь снова тряхнул ее. «С чувством тебе говорят!» К горлу женщины вновь подступили рыдания. «Как идут тебя дела, дорогой?» Вновь пролепетала она, но на этот раз в ее голосе послышалось нечто вроде нежности. Всесильный хан вздохнул. «В принципе, неплохо», — устало ответил он. «Мы прошлись по Маньчжурии, проливали там немало крови. Это было утром. День у нас прошел за мародерством и грабежами, хотя где-то в половине четвертого пришлось вновь немного поработать мечом. А как у тебя прошел день?» С этими словами он вытащил из складок одежды несколько свернутых трубочкой карт и принялся рассеянно рассматривать их в тусклом свете догорающего пса. Воин-монгол вытащил из огня раскаленную кочергу и с угрожающим видом приблизился к женщине. «Говори! Немедленно!» Та с ужасом подпрыгнула на месте. «Говори!» «Мой муж и отец были убиты», — произнесла она. «Неужели, дорогая?» — рассеянно отозвался хан, не отрывая глаз от карты. «Собаку мою сожгли». «Вот как?» «Вот, пожалуй, и все». Монгол с раскаленной кочергой сделал еще один шаг в ее сторону. «А надо мной издевались!» — выкрикнула женщина. Хан поднял на нее глаза. «Что?» — переспросил он задумчиво. «Извини, дорогая, но я здесь читаю». «Верно!» — подбодрил ее монгол. «Поприставай к нему». «Что?» «Скажи, например, Чингис, отложи эти свои карты. Неужели ты не видишь, что я тут, перед тобой, стою и жду после того, как провела весь день у раскаленного ача? Но он же меня убьет». «Еще как убьет, если не скажешь». «Я не могу. Это выше моих сил», — всхлипнула женщина и рухнула на пол, как раз у ног великого хана. «Только не мучайте меня», — стенала она. «Если ты хочешь надругаться надо мной, надругайся, но только не...» Великий хан поднялся на ноги и злобно посмотрел на нее. «Нет!» — прошипел он свирепо. «Ты будешь лишь смеяться, как и другие до тебя. Вы все одинаковы». И хан, громко топая, вышел из хижины в темноту ночи. Он так пылал гневом, что даже позабыл перед тем, как уехать отсюда, сжечь деревню. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». После очередного кровавого дня последние всадники исчезли в дыму. Постепенно стук их копыт раздавался все глуше и глуше. Над землей вился дым. Сквозь него тускло просвечивало, повиснув на западном небосклоне зияющей раной, кроваво-красное солнце. В звенящей тишине, наступившей после битвы, лишь изредка с поля сражения доносились жалобные стоны. Их издавали окровавленные останки тех, что еще недавно были людьми. Из леса появились призрачные фигуры и застыли от ужаса. Но затем, стряхнув с себя оцепенение, со стенаниями устремились вперед. Это женщины разыскивали своих мужей, братьев, отцов и возлюбленных. Сначала среди умирающих, затем среди мертвых. Вдали, за серой завесой дыма, в лагерь под топот копыт с гиканьем и лязгом оружия вернулись тысячи всадников. Бахвались друг перед другом подвигами, они спешились с коней и тотчас принялись за обильные возлияния, заедая дешевое вино прогорклым козьим жиром. Перед роскошным императорским шатром, весь забрызганный кровью, со своего скакуна устало спешился великий хан. «И что за битва была сегодня?» — спросил он у своего сына Угэдэя, который подъехал к шатру вместе с ним. Угэдэй был молод и полон амбиций. И его, как начинающего полководца, больше всего на свете интересовали разного рода зверства. В душе он лелеял надежду, что в один прекрасный день побьет все рекорды Поднебесной по числу крестьян, за раз пронзенных острием меча, и намеревался сегодня же ночью поупражняться в этом искусстве. Угадей подъехал к отцу. «Битва за Самарканд, о хан!» — объявил он, и для пущей вящести грозно поразмахивал мечом. Хан сложил на груди руки и прислонился к коню, глядя на кровавые месивы из человеческих тел где-то вдали и в долине под ними. «Я уже не вижу никакой разницы», — вздохнул он. «И мы победили?» «О, конечно же!» — воскликнул Угадей со свирепой гордостью. «Это была великая победа!» «Еще какая великая!» — добавил он, чуть помолчав. А затем с воодушевлением потряс мечом и сделал несколько выпадов, словно разя воображаемого врага. «Сегодня вечером», — решил про себя Угадей, — «он обязательно одним разом проткнет шестерых!» Хан поморщился, глядя на сгущавшиеся сумерки. «О, Господи!» — устало произнес он. «Я провел в сражениях вроде этого целых 20 лет. У меня такое чувство, что жизнь не сводится только к ним. В ней должно быть что-то еще». Хан повернулся и, задрав подол расшитого золотом, но теперь порванного и окровавленного платья, уставился на свой волосатый живот. «Вот пощупай», — обратился он к сыну. «Не кажется ли тебе, что я начинаю обрастать жиром?» Угадей посмотрел на живот великого хана со смешанным чувством благоговейного трепета и нетерпения. «Ничуть», — ответил он. С этими словами он велел слуге принести карты. Как только тот их принес, Угадей пронзил его мечом и, пока несчастный падал, поймал из его ослабевших рук планы новой грандиозной кампании. «А теперь, о хан!» — произнес он, разворачивая свиток на спине другого слуги, который ради этого вынужден был пригнуться. «Мы должны совершить рывок в Персию, откуда нам откроется весь остальной мир! Мы покорим его в два счета!» «Погоди!» — перебил его хан. «Ты лучше пощупай вот это!» Он двумя пальцами собрал на животе жировую складку. «Тебе не кажется, что...» «Хан!» — нетерпеливо прервал его сын. «Еще немного, и весь мир будет у наших ног!» От злости и раздражения он пронзил карты кинжалом, угодив несчастному слуге прямо в левое легкое. «Когда?» — нахмурился хан. Угадей раздраженно замахал руками. «Завтра!» — сказал он. «Мы начнем с завтрашнего дня!» «Ну, видишь ли, завтра вряд ли получится», — ответил хан. Он надул щеки и на какое-то мгновение задумался. «Дело в том, что на следующей неделе я должен читать в Бухаре лекцию по технике кровопролития и хотел завтра к ней подготовиться». Угадей удивленно уставился на отца. Слуга с картой на спине тем временем медленно осел на землю. «А ты не мог бы это дело отложить?» — воскликнул он. «Понимаешь, они уже заплатили мне, так что я вынужден сдержать обещание». «А как насчет среды?» Хан вытащил из складок одежды какой-то свиток и просмотрел его, медленно кивая головой. «Насчет среды я не уверен». «Тогда в четверг?» «Нет, четверг однозначно занят. Угадей с женой придут на обед, я уже пообещал». «Но ведь Угадей — это я!» «Ну, значит, ты здесь. Ну, в четверг и у тебя не получится». Угадей молчал. Тишину нарушали лишь дикие вопли тысяч волосатых монголов. Одурманенные победой, они пили, дрались и громко выясняли отношения. «Послушай», — тихо сказал он наконец, — «а в пятницу ты будешь готов к завоеванию мира?» Хан вздохнул. «В пятницу по утрам приходит секретарша». «Правда?» «Отвечать на письма. Ты просто не представляешь, как много внимания люди требуют от меня к своим делам». Чингисхан устало привалился к лошади. «Подпишу ли я то, появлюсь ли я там, устрою ли благотворительную битву. Эти дела продлятся как минимум часов до трех. А затем мне хотелось бы пораньше начать уикенд. Так, понедельник, понедельник». Он снова заглянул в свиток. «Боюсь, что и в понедельник не выйдет. Отдых и восстановление сил, я просто настаиваю на этом. Может, вторник?» Тут издалека донесся странный пронзительный звук. Его можно было принять за обычные ежедневные причитания женщины, детей, оплакивающих убитых мужчин, и Хан не обратил на него внимания. На горизонте замерцал какой-то огонек. Вторник. Утром я свободен. Нет, погоди, я вроде как договорился встретиться с одним интересным парнем, который абсолютно все знает о понимании, чего мне так не хватает. Как жаль, что вторник — единственный свободный день на следующей неделе. Возможно, следующий вторник, или же в этот день я... Звук не умолкал. Наоборот, даже стал громче, но вечерний ветер заглушал его, и поэтому он не вызвал у Хана особого беспокойства. Приближавшееся свечение было таким слабым, что его было бы невозможно различить в лунном свете, который в ту ночь был особенно ярким. «Боюсь, что март практически весь у меня занят», — вздохнул Хан. «Очень жаль». «Тогда апрель?» — вяло спросил у Гэдэй. Он ловко вырезал печень у проходившего мимо крестьянина, но это не принесло ему радости, и он просто выбросил ее в темноту. Собака, за годы растолстевшая из-за одного только пребывания с Угэдэем, бросилась к добыче. «Нет, апрель тоже отпадает», — сообщил Хан. «В апреле я еду в Африку. Я уже пообещал себе». Свет, приближающийся к ним в ночном небе, наконец-то привлек внимание еще нескольких монгольских военачальников. От удивления они прекратили размахивать мечами и тузить друг друга и подъехали ближе. «Слушай», — сказал Угэдэй, все еще не зная, что ожидает их впереди. «Может, мы все-таки договоримся, что завоюем мир в мае?» Великий хан в задумчивости закусил губу. «Знаешь, давай не будем наперед загадывать. Если все распланировать заранее, то чувствуешь себя связанным по рукам и ногам. А я бы хотел посвятить время чтению. Господи, неужели я не смогу выкроить на это даже минутки? Ну, ладно». Чингисхан вздохнул и нацарапал ногтем на свитке. «Май — возможная дата завоевания мира». «Это я так, на всякий случай», — продолжил он. «Не вздумай принять это за что-то решенное. Просто время от времени напоминай мне, чтобы я не забыл, и мы посмотрим, получится у нас или нет». «Ой! А это еще что?» С грацией красавицы, готовой погрузиться в ванну, на землю плавно опустился длинный серебряный корабль, от которого струился мягкий мерцающий свет. Открылся люк, и из него вышла высокая стройная фигура. Лицо незнакомца имело нежный серовато-зеленый оттенок. Пришелец медленно шагнул навстречу хану. У него на пути валялась темная груда. Этот крестьянин горько плакал, глядя, как пес поедает его печень, и ужасно страдал, зная, что новый у него уже никогда не будет. И как только его бедная жена совсем управится, ведь какой без печени из него работник? И тут он предпочел навсегда удалиться из этой юдоли страданий. Высокий инопланетянин окинул его взглядом, полным отвращения и, хотя чтобы это понять, вам бы пришлось внимательно вглядеться в его лицо, зависти. Он быстро кивнул обоим монгольским предводителям и вытащил из-под тяжелой металлической туники небольшой блокнот. «Добрый вечер», — произнес он негромким, но довольно противным голосом. «Меня зовут Чудоди, или иначе... бесконечно продолженный. Я не стану утруждать вас объяснением причин, почему. Приветствую вас». С этими словами он повернулся к великому хану. Тот от удивления онемел и вытаращил глаза. «Если не ошибаюсь, вы и есть Чингисхан. Чингис Темучин Хан, сын Есыгея». Свиток-дневник выскользнул из рук великого хана на землю. В бледном сиянии, исходившем от корабля, черты его лица казались размытыми, скрывая от посторонних глаз удивление, усталость и печать забот. Как будто во сне могущественный правитель мира сделал шаг вперед навстречу пришельцу. «Можно проверить, как это пишется?» — спросил инопланетянин, протягивая хану блокнот. «Очень не хотелось бы в самом начале сделать ошибку и потом заново все переделывать. Хан едва заметно кивнул. «Я правильно записал?» — спросил пришелец. И вновь хан, которого было трудно узнать, слегка наклонил голову, тараща от удивления глаза. «Отлично!» — удовлетворенно произнес чудодей и, поставив галочку в блокноте, перевел взгляд на хана. «Чингисхан, ты импотент, ты кусок дерьма и полнейшее ничтожество. Благодарю!» Сказав это, он вернулся на свой корабль и улетел. Наступила неприятная тишина. Позднее в тот год Чингисхан ворвался в Европу с такой яростью, что едва не забыл перед этим сжечь Азию. Рассказ Дугласа Адамса «Частная жизнь Чингисхана», напечатанный на основе первоначального наброска, сделанного Грэмом Чепменом. Написано совместно Чепменом и Адамсом для телевизионного шоу Грэма Чепмена «Из-за деревьев» 1975 год. Отрывок взят из книги «Чрезвычайно безмерно смешная комически облегчительная рождественская книга» 1986 год.